В ресторане нашлась и смелая. Сашка сидела за дальним столиком в одиночестве и мрачно ковыряла вилкой салат. В это время почти все посетители уже разошлись, так как началась первая разминка у мужчин, и зрители со спортсменами отправились на арену. Можно было спокойно поесть. Люда заказала куриную грудку с гарниром, салат из морепродуктов и рукколы, бутылку минералки и села напротив Сашки. Смелая мрачно взглянула на подружку и продолжила ковырять вилкой салат. «Ты что такая грустная?» – спросила Арина, принимаясь за еду. «На тебе лица нет. Ты результаты смотрела?» «Смотрела», – тяжело вздохнула Сашка. «Я на четвертом месте и отстаю фиг знает насколько от Грейси. Не понимаю, как так получилось. Ну и что?» – пожала плечами Людмила. «Зато у тебя есть произвольная программа, в которой ты всех побьешь. Чего сидеть горевать-то? Корову что ли проиграла? Еще только начало сезона, да и вообще». Люда абстрактно махнула вилкой в воздухе, желая показать, что ничего сложного, вокруг обычная обстановка. С вилки упал кусок рукколы на стол. «Эх, ничего ты не понимаешь, сотка», — вздохнула Сашка. Люда могла бы сказать, что все она понимает. «Эта смелая не понимает, что значит кататься в жопе мира среди своих же одногруппниц, выезжать раз в год на соревнования и занимать там последние места. Вот это действительно не понимаешь. Не понимаешь, ради чего вообще катаешься, да еще вопреки воле матери. А сейчас, у Сашки были все шансы стать топ-фигуристкой, мировой звездой, а она сидит и ковыряет вилкой салат. Пойдем пацанов посмотрим», — предложила Люда, когда закончилась еда. «Хоть отвлечемся, пойдем», — согласилась смелая. «Как там наши будут с Малининым воевать? Непонятно все, что будет происходить в мужском одиночном катании в этот сезон, было непонятно никому. Поляна эта сейчас была терра инкогнита. Традиционно в первый сезон после Олимпиады в спорте проходят большие изменения, связанные с тем, что многие фигуристы принимают решение либо приостановить свою карьеру, либо вообще закончить ее и заняться более насущными и важными делами. Это было и в женском одиночном катании, да и в мужском тоже, причем в мужском получилось более явно. Лидер прошлого сезона, американский фигурист китайского происхождения Ни Тан Чен, прекрасно выступил на Олимпиаде и стал олимпийским чемпионом, второе место занял японец Юдзуру Ханю, а третье место досталось молодому и многообещающему американскому фигуристу русского происхождения Илье Малинину. Однако на послеолимпиадный чемпионат мира 2022 года в японскую Сайтаму не заявились ни Юдзуру и ни Итан, посчитали ненужным ехать на него, так как каждый из них уже был двукратным и даже трехкратным чемпионом мира, как Юдзуру, да и был велик шанс выступить неудачно. Поэтому судьба дала шанс отличиться молодому 17-летнему американскому фигуристу Илье Малинину. Все сложилось для того, чтобы он смог стать чемпионом мира. Однако, в отсутствии сильных соперников победа на чемпионате мира для болельщиков не оказалась весомой. Японцы Юма Кигиима, Казуки Тамана и россияне Павел Череда и Дмитрий Самсонов не смогли составить ему должную конкуренцию, да и фигуристы это были не легендарные, а крепкие середняки, чего уж греха таить. Однако и накануне будущего сезона 2022-23 года Юдзуру Ханю и Натан Чен заявили, что продолжать карьеру больше не планируют и приостанавливают ее. Получается, что Илье Малинину, молодому чемпиону мира, была открыта дорога в фигурном катании на целый олимпийский цикл. Но дорога в спорте никогда не бывает легкой. В начале нового олимпийского цикла в дело вступали новые игроки на фигурно-катальной поляне. В первую очередь это российские фигуристы, из которых больше всего надежды было на значительно усилившихся спортсменов Брангауза Дмитрия Самсонова и второго фигуриста Андрея Москвина, а также на спортсменов Марины Соколовской, в первую очередь на Марка Середюка, который приехал с ней на Нибельхорн Трофи 2022. Именно поэтому сейчас в короткой программе у мужчин намечалась очень интересная схватка, ничуть не хуже, чем у девушек. С российской стороны Дмитрий Самсонов и Марк Середюк, с другой стороны американец Илья Малинин, японец Казуки Тамана, а также итальянец Даниэль Грасси. Все почти равны друг другу по силам и возможностям. Расклад на медали никто бы и близко не брался угадать, а коэффициенты на ставки в букмекерских конторах на этот турнир в мужском одиночном возросли до небес. Когда Люда со Смелой пришли в сектор трибун, предназначенный для фигуристов и тренеров, как раз заканчивалась последняя разминка, и катал шестой участник, японец Казуки Тамана. Традиционно, японские фигуристы выбирали для программ обычно классическую музыку, да не абы какую, а с романтическим либо трагическим оттенком. Вот и сейчас на арене звучала ария Коварадоссе из тоски Джакомо Пуччини в современной обработке. Японский фигурист был одет в черные брюки и богато расшитую бисером бархатную рубаху с множеством серебряных узоров. Начал прокат парень очень вдохновенно, сделав попытку прыгнуть каскад четверной тулуп, тройной тулуп. Выезд с тройного тулупа получился неважным, в степ-аут, с касанием рукой льда. Из-за этого не получилось сразу же после каскада исполнить вращение. Люди показалось, что японец сбился с тайминга, так как далее не попадал в музыкальные акценты. Потом он начал догонять прокат, и, кажется, что-то начало получаться. Вторым прыжком у Казуки Тейл тройной аксель, и его японец сделал, выехав в японском стиле, по очень крутой реберной дуге. Люди показалось, что под таким углом выехать невозможно, но фигурист сделал это. Качественно исполнил дорожку шагов, и казалось, что прокат нормализовался, как Казуки упал в конце программы с тройного лутца. В целом, по прыжковой части японец откатал неважно. Плохо исполнен каскад, падение с тройного лутца. Большие баллы получить тут было трудно. Судьи поставили ему 75 баллов, что для короткой программы мужского одиночного катания с двумя элементами ультраси было совсем уже неприлично. Люда посмотрела на таблицу. Тем не менее, японец пока был первый. Остальные фигуристы, похоже, совсем не блистали. 1. Казуки Тамана, Япон 70-50. 2. Иван Шмуратко, Украине 69-89. 3. Валтер Вертанин, Финланд 69-27. 4. Никита Старостин, Германы 61-91. 5. Цорнелиус Витковски, Паланд 60-33. 6. Андрей Кокура, Украине 53-59. Да уж, результаты парней пока не впечатляли. Для разминки на лед приглашается вторая группа участников, сказала информатор. На разминке находится Дмитрий Самсонов, Россия. Марк Середюк, Россия. Чхай Йонхё, Южная Корея. Роман Садовский, Канада. Даниэль Грассль, Италия. Михаил Селивко, Эстония. Парни под аплодисменты зрителей начали выходить на лед, начиная с русских, которые каким-то чудом оказались по результатам жеребьевки один рядом с другим. Фигуристы выезжали, становились в ряд, на свое место, и приветствовали зрителей. Трибуны еще активнее стали аплодировать спортсменам. «Объявляется пятиминутная разминка», — сказала информатор. Фигуристы тут же рассыпались в разные стороны и начали разминаться. У бортика находили тренера и внимательно наблюдали за этим процессом. Среди них Людмила сразу заметила Брангауза, который стоял, облокотившись о бортик, и внимательно наблюдал за Самсоновым. В отдалении от него стояла Марина Соколовская в пестрой спортивной куртке. Она внимательно наблюдала за своим спортсменом, Марком Середюком, высоким худощавым парнем в разноцветной облегающей тело толстовке и черных брюках. Середюк сразу же, сходу начал набирать ход, тренировать развороты и повороты. Потом у дальнего правого борта, посмотрев по сторонам и убедившись, что вокруг никого нет, прыгнул тройной лутц. ХМ, с прыжков начал, подумала Людмила. Самсонов в то же время даром не терял. Сейчас он был в костюме, который Люда уже видела на тренировке в «Хрустальной звезде». Короткая программа у него была под рок-музыку, под металл. Кажется, группа, которая ее исполняет, называлась АЦДЦ. Самсонов катался в черных брюках с красивым поясом на заклепках и обычной черной футболке без всяких надписей на ней, что, как ни странно, выглядело очень круто и стильно. Люди костюм Самсонова очень нравился. Да и сам российский фигурист был неплох в разминке. Сил Самсонов не жалел. И разминался он не как Середюк, сразу начавший с прыжков, а типично по-брангаузовски, от простого к сложному. Сначала проехался вдоль бортов, положив руки на пояс, неторопливо разминая ноги и оглядывая окрестности, чтобы определить, как едут соперники. Потом, убедившись, что никто ему препятствовать не будет, набрал ход, сделал несколько разворотов, проехался елочкой, еще больше набрал ход и у правого короткого борта прыгнул четверной лутц. Вот с чего надо начинать. Публика встретила аплодисментами и громкими криками сложный элемент, хотя он откровенно не получился. Фигурист коснулся рукой льда на выезде, но удержался и не упал. Не докрут в чирик, авторитетно заявила смелая, внимательно наблюдавшая за одногруппником и что-то поедавшая. Люда с удивлением посмотрела на Сашку. Она где-то разжилась семечками и сейчас щелкала их, складывая шелуху в пластиковый мешок. «Дай, пожалуйста, попробовать», — попросила Люда. Хаем, иронично хмыкнула Смелая и насыпала Люде семечек в ладошку. До конца разминки осталась 1 минута, объявила информатор. Люда смотрела одновременно на всех фигуристов, в том числе и на Даниэля Грассля. Она видела итальянца на тренировках и понимала, что он серьезный соперник. Грассль в разминке смотрелся абсолютно брандгаузовским. Размял сначала ноги, проехав елочкой и фонариками, потом начал тренировать развороты, маухаки и чоктау, а потом набрал ход и у левого короткого борта прыгнул сразу каскад четверной тулуп, тройной тулуп. Чисто. Выехал прекрасно, и публика одарила его бурными аплодисментами. Остальные фигуристы тоже время зря не теряли. Прыгали кто что, и тройные аксели, и четверные, и тройные прыжки, с разной степенью чистоты. Похоже, в этой разминке собрались относительно сильные фигуристы. Разминка закончена, просьба спортсменам покинуть лед, сказала информатор. Фигуристы потянулись к калитке, а Самсонов подъехал к Брангаузу, который начал что-то ему говорить. Ситуация накалялась. Глава 15. Брангаус vs Соколовская. Такой же подход к короткой программе, как у девушек, в мужском одиночном катании никак не мог сработать. По одной простой причине. В женском одиночном катании в короткой программе запрещены четверные прыжки, и значительно вырваться вперед можно, только исполнив тройной аксель, на который шли считанные единицы. В основном все фигуристки старались исполнить чистый прокат и удержаться на высоком месте, желательно попав в последнюю разминку, а в произвольной уже задать жару. В мужском одиночном катании четверные прыжки в короткой программе были разрешены, и здесь попытка пойти по женскому пути, упростить прокат в расчете на частоту исполнения, и прыгнуть лишь тройные, заранее ставила крест вообще на всем, потому что даже чисто исполненная парнем программа с тройными прыжками давала максимум 80 баллов, в то время как соперник мог прыгнуть четверные и получить далеко за сотню. Парням приходилось рисковать и в короткой программе, отсидеться на тройных тут не получалось. Поэтому у Брангауза даже речи не было, чтобы снижать прыжковый потенциал своего спортсмена перед стартом. Самсонов был обязан прыгнуть абсолютно все, а это одиночный четверной лутц, тройной аксель и каскад четверной сальхов, тройной лутц в конце программы. За прошедшие межсезонье Дима очень сильно усилился по сравнению с прошлым чемпионатом мира, на котором он занял лишь 7 места. Там он прыгал в короткой программе четверной сальхов, тройной аксель и каскад тройной лутц, тройной тулуп. Несмотря на наличие четверного сальхова в короткой программе, получил он тогда за нее 85 баллов, что на чемпионате мира, где присутствуют гранды фигурного катания, легко набирающие по сотне баллов и выше, было суммой очень маленькой, практически на пределе входа в десятку. Дима чисто исполнил всю программу, но, увы, больше получить не мог. За прошедшее лето он значительно усилился. Теперь в короткую программу были вставлены четверной лутц и каскад четверной сальхов, тройной тулуп. Если удастся прокатать ее чисто, это гарантировало сумму баллов за сотню, что значило уверенное лидерство. «Силы не экономь», — внушал Бронхаус. «Готов ты хорошо, и сам это прекрасно знаешь. На короткую программу тебя хватит даже при максимальной нагрузке. При заходе на прыжки полностью контролируй себя, даже частично бросив хореографию». Для исполнения короткой программы на лед приглашается Дмитрий Самсонов, Россия, сказала женщина-информатор. «Пошел, работай», сказал Брангаус и поощрительно хлопнул Самсонова по плечу. Дима отвалил от бортика и по сложной дугообразной траектории покатил к центру арены, приветствуя зрителей поднятой правой рукой. В центре арены фигурист остановился, подвигал бедрами туда-сюда, словно занимая удобное положение, и занял стартовую позу. Чуть согнутые в коленях ноги расставлены шире плеч, руки разведены вперед и в стороны, словно лежат на мотоциклетном руле. Он же катает рокера. При первых аккордах музыки, когда надсадно взвыла овердрайв-гитара, Дима сделал несколько подсечек, изображая разворот на мотоцикле, все так же держа руки перед собой, и описал полный круг в центре арены, потом сделал широкую дугу на левой ноге вдоль ближнего судейского борта, задрав правую ногу в собачке. Проехал очень близко от бортика, едва не сыпанув снегом с лезвий на многострадальных судей, вынужденных терпеть фривольное обращение фигуристов, изображающих артистизм. Норвежский судья посмотрел на планшет. В этот раз снега на нем не было, как от лезвий Людмилы. И это хорошо. Потом Дима проехал корабликом по очень крутой реберной дуге, резко остановился в центре арены, правой рукой взъерошил свои рассыпчатые блондинистые волосы, на месте сделал красивый быстрый пируэт с высоко поднятой ногой в аттитюде, а после него исполнил несколько маухаков и троек, постоянно меняя направление движения. Дуги получились очень зрелищные, резкие и по-мужски силовые. Сейчас он находился ближе к левой части арены, резко развернулся и стал быстрыми перебежками заходить на прыжок, к правому короткому борту. Начальная связка короткой программы, исполненная Самсоновым, была традиционно очень хореографичная и по-брангаузовски богато насыщенная элементами. Чисто исполненная, она произвела отличное впечатление на зрителей, которые наградили фигуриста аплодисментами. В середине арены Дима стремительно разогнался, маухаком поменял направление движения вперед на назад, встал на левую ногу, наклонил ее на внешнее ребро, мощно ударил правым зубцом о лед и прыгнул четверной луц. Чисто. Чистоган. Люда чуть не вскрикнула от восторга. Ход Самсонов и выучил четверной луц и хорошо докручивал его, но приземление с прыжка получалось у него традиционно не очень зрелищным. Однако и прыжок это сложный, сложнейший среди существующих. Приземляясь с квадолутца, конек у Самсонова очень сильно гулял из стороны в сторону, и в 50% приземлений он, поскальзываясь, слетал с ребра и падал. В этот раз у одногруппника приземление получилось чистым, хоть конек традиционно качнулся из стороны в сторону и сыпанул снопами снега. На ногах Самсонов удержался и сделал прекрасный выезд в твизлы. Исполнив несколько твизлов, парень остановился, изобразил руками, словно держит в руках электрогитару и играет, потом начал разгоняться от правого короткого борта к левому. По пути сделал несколько пируэтов, развернулся тройкой на ход вперед, встав на левую ногу, чуть присел на ней, притормозил, сделал мощный мах правой ногой сначала назад, потом вперед, и прыгнул тройной аксель, закручивая свое тело во вращении правой ногой. Сделав 3,5 оборота, Дима приземлился на правую ногу, на ход назад, чисто. Публика разразилась аплодисментами и приветственными криками. После неудач предыдущих фигуристов ей особенно понравилось это катание. Самсонов успешно выполнил 2 прыжковых элемента, сохранив хладнокровие и не поддавшись эмоциям, как это часто случается с другими спортсменами. Ему оставалось выполнить каскад, ключевой элемент программы, запланированный на вторую часть, чтобы набрать максимум баллов. Самсонов, выехав с аксель-арабеской, сделал прыжок бедуинским в либелу. Либела у него получились прекрасная, по-мужски выверенная и точная. Сделав 8 оборотов в либеле, Самсонов сел в волчок, потом поднялся и сделал кольцо. Исполнив последний оборот, Самсонов описал крутую дугу от одного борта арены к другому и стал разгоняться на каскад. По пути скрутив несколько пируэтов, Дима Риттергерной тройкой сменил толчковую ногу с правой на левую, присел, левым лезвием оттолкнулся от льда, правой ногой закрутился против часовой стрелки, сделал ровно 4 оборота в воздухе и приземлился на ход назад. К сожалению, в этот раз приземление получилось не очень четким, Самсонов приземлился под большим углом и едва не упал. Прицепить тройной тулуп в такой ситуации даже нечего было и думать, но парень все-таки сумел прицепить двойной тулуп. «Молодец!» — крикнул Брангаус и хлопнул ладонью по бортику. «Заканчивай! Молодец! Ура!» Неловко захлопала в ладоши смелая, роняя семечки и вторя трибунам, которые тоже начали аплодировать очень активно. «Молодец!» — подражая ей, крикнула Людмила и тоже захлопала в ладоши. Несъеденные семечки она предусмотрительно ссыпала в карман олимпийки. Очевидно, что фигуристу было нелегко, но он поборолся и сумел прицепить к невнятному приземлению с Сельхова двойной тулуп, то есть не остался без элемента. По сравнению с тройным тулупом потеря в баллах, конечно, была, но, по крайней мере, не будет минусов от базовой стоимости четверного прыжка. После исполненного каскада началась дорожка шагов. Дима исполнил ее на достаточно хорошем уровне, но не на максимальном. В основном грязнил на разворотах, поднимая лезвие и неточно проходя их на нужных ребрах. Впрочем, для рядового зрителя, а не специалиста фигурного катания, дорожка выглядела отменно. Парень постоянно был погружен в хореографию, демонстрировал прекрасную артистическую составляющую, да и переходы были впечатляющие по скорости. Пока Дима катался и проезжал дорожку, трибуны равномерно хлопали в такт музыке. Закончив исполнять дорожку шагов, Самсонов почти на одном месте, в центре арены, исполнил 2 последних элемента. Это были вращения, комбинированные, со сменой ноги, и либелу, которые визуально и технически получились прекрасными и сделанными на высокие уровни. Закончив прокат, Дмитрий остановился в центре арены в финальной позе. Она была довольно игривая и забавная. Парень стоял на полусогнутых ногах, расставленных шире плеч, при этом руки держал, словно в них зажата электрогитара. Сделав на воображаемой электрогитаре несколько аккордов, Дима поднял ее вверх и на последнем аккорде звуковой композиции якобы ударил грифом о лед, разбил. Публика взвыла от восторга. Раздались приветственные крики и очень громкие аплодисменты. На лед полетело множество подарков. Где-то на трибунах трясли флагом России. «Ура!» – кричала смелая и прыгала на трибуне, махая руками. «Молодец! Россия! Россия!» Люда просто хлопала в ладоши. В этом времени на соревнованиях она болела за фигуристов первый раз, тем более за тех, кто выступает с ней в одной группе, и надо сказать, ей это очень понравилось. Атмосфера сказочная, даже какое-то безумие. Аплодирующие трибуны, зрители с радостными лицами, флаги родной страны в руках болельщиков. Круто. Самсонов в центре арены поклонился зрителям, благодаря их за прокат, помахал рукой и покатил к Киссент-краю, где его ждал Брандгаус. «Что опять у тебя стряслось?» Ехидно улыбаясь, спросил Брандгаус. «Почему не смог чисто откатать?» «Да», неопределенно протянул Самсонов и надел чехлы на лезвие. «Сам не знаю, так получилось». Потом они сели в Киссент-край, и на лед тотчас же вышел Марк Середюк, сходу начавший активно разминаться быстрыми перемещениями. Несколько раз сделав пируэты и маухаки, Середюк в левой части арены прыгнул четверной луц. Публика отреагировала аплодисментами. Люда посмотрела на Соколовскую в пестрой куртке, стоявшую у льда. Выражение лица тренера было довольным. Пока выставляли оценки Самсонову, Середюк несколько раз успел прыгнуть, и это все были четверные прыжки. Марк, в отличие от других парней, экономивших силы и старавшихся во время разминки не делать сложные элементы, бесшабашно шел на них и делал, причем делал чисто. Несколько раз исполнив квады, Середюк подъехал к Соколовской и остановился у бортика для последнего напутствия. Дмитрий Самсонов, Россия, за прокат короткой программы получает 91-22 балла и на данный момент занимает первое место, сказала женщина-информатор. Люда посмотрела на турнирную таблицу. 1. Дмитрий Самсонов, Россия 91-22. 2. Казуки Тамана, Япон 70-50. 3. Иван Шмуратко, Украине 69-89. 4. Валтер Вертанин, Финланд 69-27. 5. Никита Старостин, Германы 61-91. 6. Андрей Кокура, Украине 53-59. Дорого сказался для одногруппника не сделанный тройной тулуп. Стоил, как минимум, 4 баллов, а то и 5, если бы прыгнул чисто. Но все-таки, Дима лидировал, с приличным запасом над японцем. 20 баллов. Пропасть. Однако же, надо понимать, что основные соперники у него впереди, он прошел только японца, да и то сильно наошибавшегося в короткой программе. То, что Казуки Тамана откатался неудачно, уже практически поставило крест на его шансах на медаль. На лед приглашается Марк Середюк, Россия, сказала женщина-информатор. Трибуны аплодисментами и громкими криками встретили это объявление. Марк чуть не на голову был выше Димы и поэтому смотрелся слишком худым. Конечно, на самом деле это было не так, парни были одинаково прокачаны, и одинакового телосложения, просто сказывался рост. По всему выходило, что Марку многооборотные прыжки, особенно старшие четверные, должны удаваться с большим трудом. Намного труднее, чем более низкорослому Самсонову. В своем времени именно из-за роста у Люды в прыжковой технике получалось молочево. Но так ли это? Соколовская улыбнулась, что-то сказала, ободряюще похлопала фигуриста по предплечью и отошла от бортика. Марк стал набирать ход к центру арены, где сделал несколько пируэтов и поприветствовал зрителей. Стартовая поза у Марка была простая. Ноги на ширине плеч, руки скрещены на груди, голова повернута на 90 градусов вправо, опущена вниз, глаза закрыты. Заиграла громкая музыка. И это, пожалуй, что, была находка сезона. Музыка была, что называется, клубная, электронная и с быстрым темпом, минимум 140 ударов в минуту. «Зачем он взял такую музыку?» – спросила Люда у Смелой. «Под нее же трудно кататься и попадать в акценты. Не знаю», – пожала плечами Смелая. «Им виднее». Сделав пируэт на месте, Середюк стал разгоняться к правому короткому борту, миновал его по широкой дуге задними перебежками и по траектории буквы «С» начал заходить на стартовый прыжок к левому короткому борту. Развернувшись маухаком, сменил направление движения вперед на назад, переступил на левую ногу и очень эффектно прыгнул каскад четверной флип, тройной тулуп. Сразу же начал с каскада. Надо признать, у Середюка приземление с четверного флипа получилось отменным, никакого качания ребром, как у Самсонова, не было, поэтому он легко прицепил тройной тулуп. Сделав сложный элемент, Марк сразу же получил за него целых 19 баллов. 15-2 балла базовой стоимости плюс 3-8 за чистое исполнение. Офигеть, это уже была заявка. Самсонов за каскад четверной сальхов, двойной тулуп получил 12-5 баллов, хоть и стоял он у него во второй части программы. 11-1 балла базовая стоимость каскада плюс 1-1 балла за вторую часть программы. А в плюсы Самсонов почти ничего не получил, так как исполнил каскад некрасиво. Частейше выехав с тройного тулупа, да еще на хорошей скорости, Марк скрутил несколько пируэтов с высоко поднятой ногой в аттитюде, и тут же сделал бедуинский прыжок в либеллу. Исполнил ее технично. При его-то длинных ногах вращение смотрелось очень красиво и эффектно. Темп музыки не изменялся, оставался все таким же быстрым. Люда поняла, что программа просто-напросто танцевальная, это танец ради танца. Вполне возможно, фигурист изображает парня, который пришел на дискотеку или на танцпол ночного клуба, как принято говорить в этом времени, и он просто отрывается, кайфует и танцует. Так и оказалось. Вся программа у Середюка прошла в бешеном темпе и с улыбкой на лице, которая не спадала ни на миг. Сделав вращение, Марк прямо в центре арены устроил активную дискотеку. Он прыгал, вращался, делал живые движения руками и ногами, вызывая аплодисменты у зала. После этого начал разгоняться к правому короткому борту и, не доезжая до него всего 5 метров, прыгнул тройной аксель. Выезд с акселя получился очень хорошим и красивым, в арабеск. Длинноногий и длиннорукий, Марк очень выгодно смотрелся в этой позиции. Но что он сотворил на дорожке шагов? Там был полный атас. Марк смеялся, ехал на бешеной скорости, исполнял элементы и руками подбадривал зрителей, словно говоря им, что вы так плохо хлопаете. В это время трибуны начали вставать и аплодировать стоя. Апофеозом дорожки шагов стало заднее сальто. Фигурист неожиданно маухаком встал на ход назад, чуть вытянул правую за себя, ударил ей о лед и одновременно левой ногой высоко оттолкнулся от него. Под действием центробежной силы, сделав кувырок в воздухе, фигурист четко приземлился на две ноги, на ход назад, сделал пируэт и пошел дальше по программе. Зрители стояли и кричали от восторга, и тоже размахивали российским флагом. Странно, во времена Людмилы сальто было запрещенным элементом, и за него снимали много баллов. Неужели сейчас его легализовали? Что он делает? Недоуменно спросила Люда у Сашки. Ему пофиг. С восторгом ответила смелая. Сальто, запрещенный элемент, за него штраф 2 балла, но я чую, что он получит столько, что даже с этими 2 баллами будет первый, наверное. После дорожки шагов Марк потряс руками и начал заходить к правому короткому борту на последний прыжок. Встав точно на дугу назад наружу на левую ногу, вытянул правую назад, сильно ударил по льду, закрутил себя во вращение и прыгнул четверной луц. Чисто. Ура. Опять запрыгала смелая и захлопала в ладоши. Люда тоже начала аплодировать, оглядываясь по сторонам. Смотреть было на что. Трибуны стояли и стоя аплодировали фигуристу. На сегодняшний момент он чисто прыгнул самый дорогой прыжковый набор в мире. Высокий рост и худощавое телосложение не помешали спортсмену Соколовской сделать это. Глава 16. Марк Середюк идет на пролом. Закончил свой прокат Середюк тоже на очень энергичной, живой и позитивной ноте. Перед тем, как прозвучали последние аккорды музыки, он опустился коленями на лед, проехал по нему несколько метров, потом перекатился на бок и улегся прямо на льду, следом, естественно, тут же встал, заняв залихватскую финальную позу. Руки в боки, правая нога выставлена вперед и опирается на пятку. Трибуны уже сходили с ума, а ведь это был не чемпионат мира, не чемпионат Европы, а обычный проходной турнир, который практически ничего не значил для карьеры фигуриста. На него приезжали лишь показать новые элементы, новые прыжки и новую хореографию. И надо признать, спортсмен Марины Соколовской показал все сполна. С таким прокатом только Олимпийские игры завершать. Марк прижал правую руку к груди, низко поклонился сначала в сторону одной трибуны, потом развернулся и точно так же низко поклонился другой трибуне. Подняв руки, поприветствовал зрителей и покатил к Киссент-краю, где его ждала довольная тренер. По пути неожиданно снова сделал сальто назад, потом повернулся к зрителям и выбросил вскинутый кулак вверх, подпрыгнув на льду, как делают футболисты, когда забивают гол, чем снова вызвал бешеную реакцию трибун. У Люды сложилось впечатление, что Марк тот еще затейник, любимец публики, что называется, артист. Однако все-таки что-то Марк, похоже, или запорол, или исполнил свое импровизированное, не указанное в программе. Потому что тренер в шутку как бы толкнула его рукой в затылок, словно спрашивая смеющегося фигуриста-хулигана, что, мол, ты творишь. Похоже, фигурист настолько преисполнился эмоциями, что заигрался. Движение было настолько характерное для той, юной вредины Марины Соколовской, с которой Людмила постоянно бодалась в группе Левковцева, что впору было смеяться. Соколовская была любительницей пихнуть локтем в бок, постучать по шее, схватить за бок и тому подобным дерзким штучкам. Люда решила, что завершающий трюк на льду парень придумал сам, так же как и финальный, обращенный к зрителям перформанс. Но все это очень хорошо зашло публике. Зрители все еще стояли на ногах, сыпали на лед подарками и цветами, и только после того, как фигурист вместе с тренером сели на скамейку, тоже начали садиться на свои места. Как только Марк покинул лед, инклюзивный волонтер открыл входную калитку, и на лед выкатил фигурист из Южной Кореи. Он, в отличие от Марка, на риск не шел, начал разминаться с обычных перебежек, потом проехал елочкой, фонариками и примерно через минуту прыгнул тройной аксель. Прыгнул очень прекрасно, и приземлился типично по-азиатски, по-кошачьи согнув правое колено чуть ли не до угла в 90 градусов. Исполнив несколько тройных прыжков, подкатил к тренеру, женщине средних лет в брючном костюме. Марк Середюк за прокат короткой программы получает 110,95 баллов, и на данный момент занимает первое место, сказала женщина-информатор. Трибуны разразились громкими криками и бурными аплодисментами. Да и было с чего. Середюк выдал очень чистый и очень эмоциональный прокат. По прыжковой технике, самый сложный у мужчин, причем выкатанный на большие плюсы. Все прыжки были оценены очень высоко. Несмотря на то, что непрыжковые элементы получились в основном на третий уровень, и если учитывать то, что судьи влепили еще 2 балла штрафа за запрещенный элемент, он получил все равно очень много и привез Самсонову 19 баллов. По меркам мужского одиночного катания это пропасть. Отыграть эту сумму соперникам будет очень непросто, для этого нужно, чтобы сам Середюк завалил произвольную программу и даже пару раз упал. Понемногу вырисовывалась тройка лидеров. Люда посмотрела на турнирную таблицу. 2 российских спортсмена сейчас стояли выше всех. 1. Марк Середюк, Руссия 110,95. 2. Дмитрий Самсонов, Руссия 91,22. 3. Казуки Тамана, Япон 70,50. 4. Иван Шмуратко, Украине 69,89. 5. Валтер Вертанин, Финланд 69,27. 6. Андрей Какура, Украине 53,59. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Чха Йон Хё, Республика Корея, объявила женщина-информатор. Южнокорейский фигурист согласно кивнул головой своему тренеру, что-то говоривший ему, отвалил от бортика и покатил к центру арены, приветствуя зрителей. Был он одет в классическую рубаху для фигурного катания из белой ткани, украшенной бисером и вышивкой, изображавшей несколько пересекающихся золотистых линий. Парень по виду был совсем молодой и не обстреленный, похоже, ему лет 15, не больше, и наверняка для него это был первый взрослый сезон и первый взрослый старт. В глазах парнишки чувствовалось сильное волнение. 1. Далеко от дома, среди этих чудных европейцев, рядом никого из знакомых, кроме тренера. Ужас. Трибуны поприветствовали незнакомого юного фигуриста со сдержанным оптимизмом. «А ну-ка, покажи себя. Чё, может, в гостиницу поедем?» — спросила Людмила у Сашки. «Еще же Данил будет катать», — недоуменно ответила смелая. «Итальянец. Он тоже наполовину наш, как бы. А его тоже Брон будет выводить?» — поинтересовалась Люда. «Не Брон», — покачала головой смелая. «Брон с Дудиным ему прыжки только поставили, а так-то у него свой тренер есть. Давай посмотрим, что он покажет. Сейчас после корейца еще канадец будет, а потом Данил будет катать. Имей совесть. Он к тебе так хорошо относится. Давай поболеем за него. Ну, соточка». «Ладно», — вздохнула Люда. дай тогда еще семечек. Честно сказать, с непривычки у нее уже разболелась голова от всех этих криков, воплей, аплодисментов, громкой музыки и своеобразной атмосферы свободы. Кореец катал под времена года Вивальди, что и можно было ожидать, глядя на его классическую рубашку. Откатал неважно, с падением на четверном сальхове, получил 69 баллов и ушел под финна. Неважный вариант развития событий, парень еще молодой, не обстрелянный, неизвестный ни широкой публике, ни судьям, да еще и выступил с ошибкой. После корейского фигуриста вышел катать канадец, здоровенный высокий парень в сине-белой рубахе и черных брюках, Роман Садовский. Выступил тоже неважно, совершил одну ошибку, падение с тройного акселя, и хоть остальное откатал чисто, но набрал невнятную сумму в 69 баллов, которая стала как камень преткновения, и тоже ушел под финна. Турнирная таблица в верхней части так до сих пор и не изменилась. Наконец-то настала очередь Грассля. На лед приглашается Даниэль Грассль, Италия, сказала женщина-информатора. К удивлению Люды, итальянца публика встретила очень тепло. Похоже, он был хорошо знаком всем присутствующим болельщикам, по крайней мере, аплодисменты звучали намного громче, чем перед прокатами южнокорейского и канадского фигуристов. Людмила впервые видела Грассля в костюме, и он ей понравился. На парне была очень красивая зеленая рубашка с градиентным окрасом, оттенок на котором менялся от салатового до темно-темно-зеленого, причем цвета очень плавно перетекали друг в друга. Парень был стройный, не очень высокого роста, но с пропорциональным телосложением, и на арене смотрелся очень выгодно. Даниэль подкатил к центру арены и замер в стартовой позе. Ноги на ширине плеч, руки скрещены на груди, голова опущена вниз. Зазвучала незнакомая медленная музыка в жанре неоклассика, и Даниэль начал прокат. С самых первых движений Люда поняла, что его прокат будет акцентирован на романтику и плавные красивые линии. Так и получилось. Музыка звучала медленно, мелодично, напевно, соответственно, и прокат фигуриста получался такой же неторопливый, с медленными текучими линиями, сменами направления движения, крутыми ребрами, красивыми взмахами рук и игрой корпусом. Сделав несколько пируэтов и крутых дуг на месте, Даниэль Грассль стал разгоняться к правому короткому борту, и по заходу Люда сразу определила, что он идет на лутц. Неужели тоже решил начать со сложного стартового каскада? Скорее всего, так и должно было случиться. У итальянца по плану в начале программы должен быть каскад с четверным лутцем. Но, увы, каскад не получился. Встав на длинную дугу назад наружу на левой ноге, Даниэль Грассль пригнулся к льду, ударил вытянутой правой ногой о лед и приземление получилось неудачным, в степ-аут. Над фигуристом взлетели облака снега, что говорило об очень жестком, сильном приземлении. После такого ломаются коньки или ноги фигуриста. Прыжок получился докрученный, но без выезда, прицепить к нему даже двойной тулуп уже не получалось. Поэтому Даниэль пошел дальше по программе. После четверного сделал несколько твизлов и стал заходить еще на один прыжок, и в середине арены прыгнул тройной аксель, очень чисто и с хорошим реберным выездом. В конце программы Даниэль прыгнул каскад тройной лутц, тройной тулуп, что для Люды поначалу стало большим удивлением. Такой простой каскад, который в короткой программе практикуют только девушки, значительно осложнял турнирное положение Даниэля. Однако при здравом размышлении, каскад тройной лутц, тройной тулуп давал в сумме 10-4 балла базовой стоимости, а если учитывать надбавки от судей за хорошее исполнение и 1-0-4 балла за вторую часть программы, то можно было набрать и 11-5-13 баллов. В то же время каскад с четверным сальховым и двойным тулупом давал бы практически те же самые баллы, а ведь четверной надо еще и прыгнуть, причем риск несоизмеримо больше. Более весомая сумма была бы от каскада 4-3, но это уже была совсем другая лига. 4-3 прыгнуть в конце программы очень сложно. Если Даниэль не прыгнул этот каскад в начале, то в конце он тоже мог ему не покориться, и тогда фигурист остался бы совсем без элемента. Поэтому в текущей ситуации, когда он ошибся на первом прыжке, возможно, 3-3 был лучшим выходом. Когда прозвучали последние аккорды музыки, Даниэль закончил прокат стоя на коленях, словно в мольбе. Финальная поза была именно такой. Зрителям прокат понравился, хотя Люда ничего впечатляющего не увидела. Было с чем сравнивать. Выступившие до этого россияне сильно зажгли, каждый по-своему, и смотреть их реально было интересно и любопытно. Прокаты их пролетели незаметно, и всегда думалось, что же они сделают следующим шагом. Даниэль откатался вроде бы и хорошо, и почти чисто, и очень хореографично, но, даже для такой неискушенной спортсменки, как Люда, он смотрелся скучновато. Даниэль Грассель за прокат короткой программы получает 86-56 баллов, и на данный момент занимает третье место, сказала женщина-информатор. Люда и Смелая почти одновременно глянули на табло. Итальянец занимал третье место после двух российских спортсменов, а учитывая, что прыжки ему ставили Дудин и Брандаус, то он, считай что, тоже почти россиянин. 1. Марк Середюк, Руссия 110-95. 2. Дмитрий Самсонов, Руссия 91-22. 3. Даниил Грассле, Италы 86-56. 4. Казуки Тамана, Япон 70-50. 5. Иван Шмуратко, Украине 69-89. 6. Андрей Кокура, Украине 53-59. 3. Сказал Смелая. Ну а сейчас можно и в гостиницу жрать или что ты там хотела. А когда сын Малининой будет кататься? В последней разминке? Невинно спросила Люда. Наверное, пожала плечами Сашка. Да пофиг, он не наш. Конечно, парням кровь попьет. Я бы хотела его посмотреть. Неожиданно сказала Люда и упрямо посмотрела на Смелую. Сашка с удивлением посмотрела на подружку и пожала плечами, как будто не зная, что сказать в ответ. Не знала, что сказать и Людмила. Не скажешь же, что видела эту Малинину сопливой 13-летней девчонкой в спортивном лагере, а сейчас она уважаемый американский тренер, а ее сын – чемпион мира. В этом месте Людмила хихикнула, представив, что было бы, если бы она сказала смело именно вот это. Как Люда помнила, Таня очень серьезно относилась к тренировкам и лагерную вольницу не поддерживала, особенно шалости, которые имела обыкновение начинать хулиганистая Людмила Хмельницкая, невзирая на то, что была командиром их отряда. 18 июля 1984 года. Прохладное раннее утро. Ласковое солнце встает из-за высоких сосен и елей, окружающих лагерь. Пахнет ароматом хвои, смолой и лесной свежестью. Немного досаждают комары, кусающие голые и сцарапанные ноги девчонок в белых гольфах, да и пацаны то и дело отмахиваются от назойливых насекомых. Вторая смена в уральском спортивном лагере «Совенок». Утренняя линейка на поднятии флага пионерской дружины. Асфальтированная площадка с большим бюстом Ленина и яркой клумбой перед ним. Рядом высокий флагшток из синей трубы и системы тросов. На нем каждый день поднимают и опускают красный флаг пионерской дружины имени Лени Котикова. «Взвейтесь кострами, синие ночи. Мы, пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов. Клич пионеров, всегда будь готов». Тянут нестройными голосами 300 детей и подростков, стоявших на площади рядами. Каждый ряд – пионерский отряд. Слева, самый крайний, стоит первый старший отряд, где командир Людмила Хмельницкая, юная 13-летняя фигуристка из Екатинска, назначенная из-за того, что в школе она была старостой в классе. Она самая высокая, самая красивая и стоит самая первая. Люда в белоснежной блузке с завязанным красным пионерским галстуком, в синей короткой юбочке, белых гольфах и в красной пилотке с кисточкой, из-под которой волной вьются густые черные волосы, на которые то и дело поглядывают пацаны, даже стоя на линейке. Однако Людмила очень недовольна, так как не выспалась, и голос у нее с оттенками злости. Задрали уже со своими линейками, а сзади слышится красивый тонкий голосок, старательно вытягивающий слова песни. Таня Малинина, всегда старательная и положительная. Вчера, когда решили с девчонками сбежать с территории купаться на речку, Таня отказалась. «Мне тренироваться надо», — серьезно сказала она и, подпрыгивая, отправилась на стадион. «Естественно, бегать. Да ну ее нафиг». Сзади подошла Ксюха из Свердловска. От коллектива отдаляется. «Чемпионкой мира, наверное, стать хочет. Айда на речку. Кто последний, тот дурак». Девчонки с визгом ломанулись через траву к задним воротам, откуда шла лесная дорога на речку, протекающую в полукилометре от лагеря, и на которую, естественно, ходить без вожатых строго-настрого запрещалось. Однако Людмила с такими же бандитками регулярно нарушала лагерные правила, неоднократно на этом попадалась, и один раз даже чуть не вылетела досрочно домой. Перекличка. Звонко крикнула Катя, вожатая дружины лагеря «Совенок», выводя Людмилу из размышлений. Первый старший отряд. Катя стояла под флагштоком с ужереющим от утреннего ветра флагом, подняв правую руку в пионерском приветствии, и смотрела на стоящих рядами пионеров. Пламя! Во весь голос крикнула Людмила, и ее подопечные и тоже вскинули руки в пионерском приветствии. Это название их отряда. Девиз! Крикнула Катя. Светить всегда, светить везде, светить на суше и воде! Крикнули пионеры. И опять среди всех выделялся аккуратный голосок Тани. Похоже, она все и всегда делала на совесть. Да, Люда очень хотела посмотреть на Малинину и на то, как катается ее сын. Вот и все. Тем более, судя по всему, он очень сильный фигурист, и его прокат будет любопытно увидеть. «Я с тобой схожу», — милостиво согласилась Сашка и пихнула Людмилу локтем в бок. «Пошли, чё сидеть-то, в гостинице почилим». Дорога до гостиницы заняла 10 минут, еще столько же ушло на дорогу обратно. Удалось отдохнуть 40 минут, но этого оказалось достаточно, чтобы прибавилось сил. Когда приехали обратно на ледовую арену, как раз должен был выступать Малинин, фигурист уже раскатывался. «Время много уже, сейчас объявит. Давай на трибуны не будем подниматься», — предложила Людмила. «Пойдем к калитке поближе, там на него посмотрим». Рядом с калиткой стоял сам Малинин с тренером, которая что-то объясняла ему. Люда подошла на неприлично близкое расстояние и внимательно посмотрела на Татьяну Малинину. Это, безусловно, была она, та девочка, с которой она ездила в пионерлагерь, которая еще тогда, в 1984 году, все свободное время занималась спортом и которая сейчас стала известным тренером. Сын был похож на мать как две капли воды, тут даже не было никаких сомнений. Парень был высокий, такой же, как Середюк, и точно такой же худощавый, с густыми светлыми волосами, подстриженными в стильную прическу. Одет Малинин был в черные брюки и красную рубаху, которая имела испанские мотивы и словно говорила о том, что кататься он будет под фламенко. Рубаха была с удивительным черным узором и смотрелась очень красиво. Поверх нее на поясе был широкий испанский кушак с кисточками. Ну-у-у. Высший пилотаж. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Илья Малинин, США, сказала женщина-информатор. Малинина хлопнула сына по плечу, и он покатил от бортика к центру арены, улыбаясь и поднятыми руками приветствуя зрителей. Интересно, что он покажет. Трибуны встретили появление чемпиона мира на арене бурными овациями и приветственными криками. Настала кульминация короткой программы. Глава 17. Фламенко от Малинина. Хореография у Малинина была очень хорошая. Похоже, он занимался с профильным специалистом по испанским танцам. А еще, судя по всему, фигурист много времени проводил в хореографическом зале, так как у него были очень красивые позиции и линии катания. Даже стартовая позиция была великолепной, зрелищной. Парень стоял на правой ноге, согнув ее в колене, при этом отставив левую ногу, идеально выпрямленную, назад. Правая рука поднята над головой и согнута в локте, левая рука согнута на уровне груди. Спина при этом была идеально прямой и держала, что называется, плечи, отчего поза Малинина казалась очень испанской и очень дотянутой. Ну чистый тореадор, да, это было фламенко. Как только начала играть музыка, Малинин похлопал руками, поднятыми над головой, как делают испанцы, когда танцуют фламенко, сделал очень красивый пируэт и в центре арены исполнил несколько хореографических элементов из испанского танца, а потом начал разгон на прыжок. Но разгон не был пустым. Встав на дугу назад наружу, Малинин опять исполнил руками несколько мужских хореографических позиций испанского танца. Он выгибал корпус вперед, а плечи держал прямыми, при этом делал резкие быстрые движения руками над головой и на уровне груди. У правого короткого борта Малинин, предварительно сделав несколько пируэтов, прыгнул четверной тулуп. Чисто. Приземление и выезд получились точно на ход назад и технически очень чисто. Прекрасно. Наверняка судьи поставят за этот элемент весомые баллы. Выехал фигурист на очень высокой скорости и чуть остановился, сделал пируэт, топнул по льду ногой и пробежал несколько шагов, имитируя фламенко. Потом примерно с середины арены начал заходить на второй прыжок. У левого короткого борта, сменив ход назад на вперед, переступил на левую ногу, притормозил, сделал мощный мах правой ногой и прыгнул тройной аксель. Прыгнул очень чисто, и приземление вышло красивым. Выехав в красивую арабеску, Малинин сделал пируэт и исполнил прыжок в либеллу. «Смотри, какая у него компоновка программы», — заметила смелая. «Два одиночных прыжка в первой части программы, потом вращение. Сейчас, скорее всего, будет дорожка шагов, а каскад он оставил на вторую часть программы». Так и получилось, Сашка была права. После вращения была дорожка шагов, в которой Малинин отжег по полной. Он мало того, что чисто исполнял все предписанные шаги и повороты, но еще и играл с залом, танцевал фламенко, постоянно улыбался, работал с трибунами, взывая их к более активным аплодисментам, чем вызывал у зрителей большой восторг. Парень действительно был прекрасным артистом. Кроме того, Люда заметила у него одну примечательную деталь, говорившую о хорошей физической форме. Малинин в качестве переходов и связующих элементов часто использовал разнообразные прыжки и перепрыжки, вроде воллея, прыжка в шпагат, прыжка в оленя. На некоторых участках программы складывалось впечатление, что он вообще парит в воздухе, лишь изредка касаясь льда. Несмотря на свой довольно высокий рост, парень казался очень изящным и хореографичным. Все его движения были правильны, дотянуты, а все позиции выверены до миллиметра. Нечего и говорить, что его прокат вызвал бешеный восторг у публики. Но еще больший восторг у публики вызвал его последний каскад. Разогнавшись от левого короткого борта к правому, Малинин, уже когда началась третья минута короткой программы, сменил ход вперед на назад, встав на дугу назад наружу, вытянул правую ногу, резко ударил зубцом о лед, оттолкнулся от льда левой ногой и прыгнул каскад четверной луц, тройной тулуп. Дорогущий, да еще и сделан во второй части программы, и сделан очень чисто, технично, с прекрасным выездом. Такое ощущение, как будто гвоздь в доску заколотил, поставил жирную точку в прокате. После каскада Малинин в течение 20 секунд исполнил два оставшихся вращения, либеллу и комбинированные со сменой ноги, и закончил прокат в очень живописной позе, хлопнув в ладоши, несколько раз топнув ногой и разведя руки в стороны. Казалось, так должна заканчиваться русская плясовая. Возможно, Малинин подчеркнул, что он русский. Вполне возможно. Однако публика буквально ревела от восторга и тоже начала подниматься с мест. На лед полетели множество прибереженных подарков. Похоже, Илья Малинин подтвердил свой статус чемпиона мира. Вот только обойдет ли он Марка Середюка? Прекрасный прокат, сказала авторитетно Сашка и тоже встала с места вместе со всеми зрителями. Поднялась и Людмила. Вдвоем начали аплодировать талантливому фигуристу, хоть он и американец. Малинин покатил к Киссент-краю, где его ждала мама, чуть приобнявшая и подавшая чехлы. Вместе они сели на скамейку в ожидании оценок и о чем-то оживленно переговаривались. Зрители все так же продолжали аплодировать стоя. Что удивительно, судьи недолго оценивали прокат Малинина. Похоже, никаких сомнений или пересмотров его прокат в целом, как и отдельные элементы, не вызвали. Ничего не поставили на пересмотр. Илья Малинин, США, за прокат короткой программы получает 115,3 баллов и на данный момент занимает первое место, сказала женщина-информатор. Наш соревновательный день подошел к концу. Огромное спасибо, что вы пришли на фигурное катание. Завтра ждем вас на короткой программе в парном катании и коротком танце у танцевальных дуэтов. Малинин встал вместе с матерью, обнял ее за плечи и помахал трибунам, вновь буквально взорвавшимся аплодисментами. Люда посмотрел на турнирную таблицу. МДА, 1, Илья Малинин, УСА 115-30, 2, Марк Середюк, Руссия 110-95, 3, Дмитрий Самсонов, Руссия 91-22, 4, Даниил Грассле, Италы 86-56, 5, Казуки Тамана, Япон 70-50, 6, Андрей Кокура, Украине 53-59. Илья Малинин привез Середюку 4 с лишним балла, хотя Середюк откатал тоже чисто и с максимальным контентом. Да что там, сногсшибательно Марк откатал. Однако у Малинина сложнейший каскад четверной луц, тройной тулуп стоял во второй части программы, что дало большие баллы, так как сделал он его чисто и на высокие плюсы. И даже несмотря на то, что базовая стоимость программы Малинина немного проигрывала стоимости Середюка, за счет присутствия четверного тулупа вместо флипа, но большие плюсы и надбавки за исполнение каскада во второй части программы позволили ему вырваться вперед. «Ну что, пошли в гостиницу», — смелая махнула рукой, призывая следовать за собой. «Сейчас-то уже можно. Чё делать будем?» — спросила Люда. «Ничего, отдыхать и набираться сил», — заявила смелая. «Нам еще завтра за парников идти болеть, а послезавтра наши старты. Надо бы еще побегать где-нибудь вечером. Тут вроде бы есть в гостинице спортивный зал». Пока ехали в гостиницу, Людмила подумала, что не такие уж и страшные оказались эти зарубежные соревнования, и она зря боялась их. Первый соревновательный день показал, что никто тебя не прибьет, и даже не обматерит. Атмосфера самая благожелательная на трибунах, в том числе к тем, кто совершает ошибки и проигрывает, и все зависит только от тебя самой. Ближе к вечеру позвонила мама. Голос у нее был радостный, позитивный, так же как и вид. По интерьеру было видно, что она сидела на своем любимом месте, на диване в зале перед телевизором. «Привет, дорогая», – радостно сказала Анна Александровна. «Хочу поздравить тебя с успешным началом соревнований». «Спасибо», – смущенно сказала Люда. «Как у тебя дела?» «Да все по-прежнему, обычная рутина. До половины дня работа, потом, по приезду домой, снова работа. Потом за тебя переживаю, и ем постоянно. Вот вишневый рулет испекла». Мама навела камеру на тарелку, на которой лежало несколько кусков очень аппетитного рулета с вишневой начинкой и политого шоколадом. «Жаль, что тебя нет, получилась вкуснятина», – вздохнула она. «Придется самой доедать». Поболтав еще немного обо всем, Анна Александровна пожелала дочери хорошо выступить, во всем слушаться Брангауза и отключилась. После этого Люда на сайте ИСУ посмотрела стартовый лист на произвольную программу у женщин. Сильнейшие фигуристки выступали в последней разминке, которая начиналась в 12:40. Групп 3-6. Анастасия Га 2, Украине СП-62-1, старт тиме 12:55. Сяо Юнвие, Корея СП-63-3, старт тиме 13:00-4. Александра Смелова, Руссия СП-65-5, старт тиме 13:10-3. Лейна Хендрицкс, Белгиум СП-70-0, старт тиме 13:20-2. Арина Столникова, Руссия СП-72-2, старт тиме 13:30-1. Грация Силвер, УСА, СП-78-5, старт тиме 13:40. Кататься ей предстояло предпоследней, перед Грейси Силвер. Сашка должна была выступать в 13:10. Придется приезжать за час до старта Смелой, в 12:10. Пока переоденешься, пока то да сё. Потом тут же, на сайте, Люда посмотрела время старта спортивной пары Александра Бирюкова, Дмитрий Кедровский. По результатам жеребьевки сильной российской паре, чемпионам России и Европы, предстояло открывать соревнования в короткой программе. Время старта – 10:00. Осталось только проснуться в 8:00 утра и, не обращая внимания на акклиматизацию, ехать в Ледовый дворец. Пока Людмила в спортзале гостиницы занималась на тренажере, попутно болтала со Смелой о всякой ерунде, как всегда, в шутку пикируясь и подкалывая друг друга. В ресторане гостиницы «Элпинхотел» Берстдорф за одним столиком сидели старший тренер спортивной школы Олимпийского резерва имени Станислава Алексеевича Жука, в просторечии, ЦКА, Марина Владимировна Соколовская и частный предприниматель, тренер-хореограф Центра ледовой подготовки «Рестантовнцентер» и «Церинг» в городе Рестоне, штат Вирджиния, Татьяна Александровна Малинина. По всему видно, что встретились две давние хорошие знакомые, так как разговоры практически не смолкали ни на минуту. Это можно было легко объяснить. Женщины, несмотря на то, что были хорошо знакомы еще со времен СССР, виделись не так часто, в основном, на соревнованиях, куда приезжали со своими учениками. Сказывалась постоянная тренерская занятость, когда даже на семью толком времени нет.